Я желаю знать, куда ты идешь, знаю твое горе, и все, что с тобой делается, могу тебе помочь. Но прежде желаю услышать, куда ты. Удивленный беседою таинственной незнакомки, святой Афанасий рассказал ей беду свою. «И этого-то ты не вынес», — возразила незнакомка. «Ради насущного куска хлеба ты бросаешь твою обитель, которая должна быть в роды родов славная. В духе ли это иночество? Где же твоя вера?» «Воротись», — продолжала она, — «я тебе помогу. Все будет с избытком даровано, только не оставляй твоего уединения, которое прославится и займет первое место между всеми возникшими здесь обителями. Кто же ты?» — спросил Афанасий. «Та, имени которой ты посвящаешь свою обитель, которой веряешь судьбы ее и твоего собственного спасения. Я Матерь Господа твоего», — отвечала незнакомка. Святой Афанасий недоверчиво и сомнительно посмотрел на нее, потом начал говорить: «Боюсь поверить, потому что и враг преобразуется в ангела света, чем ты убедишь меня в справедливости слов твоих», — прибавил старец. «Видишь этот камень», — отвечала незнакомка, — «ударь в него твоим жезлом, и тогда узнаешь, кто с тобою говорит. Только знай, что с этой поры я навсегда остаюсь домостроительницей, экономиссою твоей лавры». Афанасий ударил в камень. Как молнией разразился камень, и из трещины его выбежал шумный ключ воды, запрыгал по скату холма и унесся вниз до самого моря. Пораженный таким чудом, святой Афанасий обернулся, чтобы броситься к ногам божественной незнакомки, но ее уж не было. Она как молния скрылась от его удивленных взоров. С той поры ключ тот даже и до ныне целительно струится в расстоянии 2 часов ходу от лавры. Икона Пресвятой Богородицы Экономисы изображает ее сидящей на престоле. На ее лоне предвечный младенец. С правой стороны престола святой Михаил Сенатский, с левой святой Афанасий. Оба в молитвенном положении, а последний держит на руках своих вид своей лавры, символически образуя тем свое особенное хранение, покровительство и заботливость о ней. Эта икона в скромном киоте устроена среди монастыря, разделенного на 2 части. Свет неугасимой лампады тихо разливается пред изображением божественной Экономисы. Что касается докукузелевой иконы, она стоит местной в параклисе введения во храм Пресвятой Богородицы. Параклис этот воздвигнут при самом портике вправо, если входить в лавру. Чтобы удовлетворительнее передать вам сведения о кукузелевой иконе Пресвятой Богородицы, надобно рассказать вам, кто такой был Кукузель. Иоанн Кукузель родился в 12 веке в Дирохии. В детстве, оставшись сиротою, поступил он в придворную константинопольскую школу, где по чрезвычайно нежному голосу, по миловидности и отличным дарованиям обратил на себя внимание императора Комнина и двора его, скоро опередил всех своих школьных товарищей и, наконец, сделался единственным придворным певцом. Юного Иоанна осыпали ласками, лелеяли за его трогательное пение и скромность, но его сердце при всем этом томилось неизъяснимым для него чувством тайной тоски и пренебрежения ко всем удовольствиям жизни. Иоанн страдал среди всех очарований двора, среди живительных и сладких надежд будущего, и тем еще более, что не было сердца, которому бы он мог доверить свои томления, которое поделилось бы с ним сочувствием и усладило бы его страдальческую тоску. Его страдания умножились, когда проведал он, что император думает принудить его к вступлению в брак. Мысль, что ради временных наслаждений жизни можно потерять радости Царствия Божия, до того тревожила юного Иоанна, что он решился непременно убежать из столицы и скрыться в какую-нибудь отдаленную пустыню. Бог видел чистоту намерений его и сам благопоспешил исполнению их. Когда девственный Иоанн тяготился своей придворной жизнью и придумывал средства избавиться от нее, со святой горы Афонской прибыл в Константинополь лаврский игумен по своим монастырским делам. Иоанн случайно увидел старца, и его юное сердце запрыгало от радости. Он нежно и детски полюбил святогорского выходца, сблизился с ним, открыл ему свои мысли и намерения и требовал на них приговора. Когда старец не только одобрил, но и благословил их, Иоанн вслед почти за ним скрылся из столицы и в виде странника явился на святую гору у Лаврской порты. На вопрос привратника, кто он, откуда и чего требует, Иоанн отвечал, что он простолюдин, пастух и что хочет быть монахом. Молод еще, заметил привратник. «Благо в юности взять ерем Господен нося», — отвечал скромно Иоанн и убедительно просил доложить о нем игумену.